Глава первая. Манга и аниме. 1.1. История развития манги и аниме. Манга и аниме — две неразрывно связанные формы японского искусства, за последние десятилетия ставшие глобальными культурными феноменами. История их развития богата и разнообразна. Она охватывает несколько веков и множество этапов культурной эволюции. Манга, представляющая собой японские комиксы, и аниме, анимационные фильмы и сериалы, прошли долгий путь от своих корней в традиционном японском искусстве до современных мультимедийных гигантов, влияющих на поп-культурный мир. Манга — японское слово, обозначающее комиксы или графические новеллы. Это неотъемлемая часть японской культуры, завоевавшая международное признание и сердца миллионов читателей по всему миру. История манги охватывает несколько веков и включает множество этапов изменений, которые сделали ее такой, какой мы знаем ее сегодня. Чтобы понять, откуда манга берет начало и как выглядели ее истоки, нужно обратиться к древней японской литературе. К ранним примерам этой формы искусства и предшественникам манги относят эмакимоно, или разрисованный свиток, где сочетаются каллиграфия и иллюстрации, тёдзюгига, карикатуры на птиц и зверей, созданные в XII веке. Автор этих свитков изобразил животных в антропоморфных формах, занимавшихся человеческими делами. В период Эдо 1603-1868 годы укиё-э, гравюры на дереве, также внесли вклад в развитие визуального повествования, изображая сцены из повседневной жизни городских жителей, театра кабуки и мифологических сюжетов. Примечание. Период Эда – период правления клана Токугава. Период Эда ознаменовался расцветом культуры и искусства. Тогда зародилась традиция создания иллюстрированных книг, известных как эхон. Изображения сопровождали текст, и среди них встречались произведения известных художников вроде Кацусики Хокусая и Утагавы Куниёси. Хокусай известен знаменитыми гравюрами на дереве, например, «Большой волной» в Канагаве. Он также создавал манускрипты, в которых можно заметить даже элементы современных комиксов. Утагава Куниёси признан мастером укиё-э и вошел в тройку лучших художников жанра. Он изображал сцены из театра кабуки и пейзажи. В конце XIX века, в период Мэйдзи, 1868-1912 годы, Япония начала активно заимствовать элементы западной культуры. Примечание. Период Мэйдзи – период правления императора Муцухито. Это влияние прослеживается в карикатурах и сатирических рисунках, публикуемых в японских печатных изданиях того времени. Одним из первых художников, перенявшим западный стиль рисования, был Джордж Фердинанд Бигот, французский карикатурист, живший в Японии. Манга в ее современном виде начала активно формироваться в послевоенный период. Осаму Тэдзука, которого часто называют богом манги, сыграл ключевую роль в ее развитии. Его работа «Новый остров сокровищ» и другие произведения «Могучий атом», «Император джунглей» и «Полночь» подарили манге кинематографическую динамику и сложные сюжетные линии. Тэдзука также заложил основы для создания жанров сёнэн — манга для мальчиков и юношей, и сёдзё — манга для девочек и девушек, ставшими безумно популярными в стране и мире. Бог манги повлиял на многих мангак, художников японских комиксов, вдохновившихся его художественным стилем и повествованием. 1970-е и 1980-е годы считаются золотым веком манги. В этот период было опубликовано множество культовых произведений, ставших классикой. Среди них, например, манга в жанре сёнэн «Мобильный воин Гандам» Йосиюки Томина, заложившая основы поджанра меха с историями о гигантских боевых роботах. Другие известные манги этого периода — «Драконий жемчуг» Акиры Тореямы и «Красавица-воин Сейлор Мун» Наока Такеути. Эти произведения стали популярны не только в Японии, но и по всему миру. В 1990-е и 2000-е манга начала операцию по завоеванию международных рынков. Сериалы, вдохновленные японскими комиксами вроде «Наруто», «Сейлор Мун» и «Тетради смерти», смотрели во многих странах. На волне этого успеха фанаты стали проводить международные фестивали и выставки, посвященные манге. Она стала важной частью глобальной поп-культуры и привлекла внимание огромного числа читателей различных возрастов и интересов. Японские комиксы также повлияли и на западные графические новеллы и романы, кино и другие направления искусства, что свидетельствует о ее широком культурном влиянии. Популярность манги продолжает расти благодаря интернету и цифровым платформам, которые позволяют читать комиксы онлайн. В мире этого искусства выделяют множество жанров и стилей, способных заинтересовать каждого. Есть как классические сёнэн и сёдзё, разделенные по гендерным интересам, так и научно-фантастические, хорроры, комедийные, апокалиптические, романтические, эротические и даже кулинарные жанры. Для всех найдется что-то интересное. Манга прошла долгий путь эволюции, адаптируясь к новым технологиям и культурным изменениям, оставаясь важной частью как японской, так и мировой культуры. Сегодня она продолжает вдохновлять поколения художников и читателей, демонстрируя неприходящую ценность и универсальность. Аниме по праву считается логичным развитием манги. Оно перенимает лучшие элементы визуального повествования и расширяет их, добавляя звуковые и анимационные эффекты. Манга с ее уникальным стилем и глубокой проработкой персонажей стала идеальной основой для создания аниме. Эти две формы творчества тесно переплетены. Манга часто служит источником вдохновения для аниме, а успешные адаптации способствуют росту популярности печатных версий полюбившихся историй. Аниме, в переводе с японского, означает анимацию в широком смысле. Но в мировом контексте это слово стало синонимом именно японских анимационных фильмов и сериалов. История развития аниме охватывает несколько десятилетий. От первых экспериментов до всемирного признания японского искусства мультипликации. Первые шаги японская анимация сделала в начале 20 века. В 1917 году вышел один из первых фильмов «Тупой меч», созданный Дзюнити Коити. Фильм длился всего 4 минуты и рассказывает о самурае, купившем некачественный меч. В тот период на японских художников, работавших с кинематографом, сильно влияли примеры западной анимации, и особенно произведения американской студии Disney. После Второй мировой войны японская анимационная индустрия стала стремительно развиваться. В 1963 году вышел первый японский телевизионный аниме-сериал «Могучий атом» по мотивам манги Осаму Тэдзуки. Он оказался очень успешным и сильно повлиял на развитие эпохи телевизионной анимации в Японии, пришедшийся на 1960-1970-е годы. В тот период зрители собирались перед экранами, чтобы посмотреть «Спиди-гонщика», «Императора джунглей» и «Гатчамена». Эти сериалы заложили основы многих жанров и стилей, ставшими популярными в последующие десятилетия. 1980-е годы ознаменовались значительным ростом популярности аниме как в Японии, так и за ее пределами. Тогда в прокат вышли легендарные полнометражные фильмы и сериалы. Например, «Мобильный воин Гандам» 1979 год, «Акира» 1988 и «Навсекая из долины ветров» 1984 год. Эти творения не только демонстрировали высокое качество анимации, но и предлагали глубокие и сложные сюжеты, которые смогли привлечь внимание взрослых зрителей к аниме. В 1990-е и 2000-е аниме стало глобальным явлением. Благодаря успеху сериалов «Покемон», «Драконий жемчуг Z» и «Сейлор Мун» достоинства японской анимации признали по всему миру. В тот же период стали организовывать первые аниме-фестивали и конвенты, а фильмы начали распространять с помощью DVD и интернета. Среди ключевых фигур этого периода можно назвать режиссера и одного из основателей студии Гибли Хаяо Миядзаки, чьи фильмы, например, «Мой сосед Тоторо» 1988 и «Унесенные призраками» 2001, завоевали множество международных наград и признания критиков. Аниме вдохновило многих художников, режиссеров и сценаристов на творческие эксперименты по всему миру. Во многих фильмах и сериалах, снятых в Европе и США, можно найти элементы японской анимации или отсылки к ним. Например, фильм «Джонни Мнемоник» режиссера Роберта Лонга явно отсылает к темам аниме. «Призрак в доспехах» и становится одним из ключевых произведений жанра киберпанк. А режиссеры Вачовски неоднократно признавались, что создание культовой «Матрицы» было во многом вдохновлено аниме. Более того, спустя годы они даже адаптировали на экране легендарное аниме «Спиди-гонщик». Фильм «Тихоокеанский рубеж» Гильермо дель Торо явно демонстрирует влияние японских меха-аниме, в частности популярного «Евангелион». Дель Торо в интервью неоднократно подчеркивал, что вдохновлялся японской анимацией и культурой, когда создавал мир гигантских роботов и монстров. Также стоит отметить еще одного культового режиссера, Квентина Тарантино. Его фильм «Убить Билла» наглядно демонстрирует влияние японского аниме как в визуальном стиле, так и в построении повествования. Одним из самых ярких примеров являются вставки анимационных сцен, выполненных в стиле японской анимации, которые рассказывают предысторию одной из ключевых антагонисток. Влияние аниме ощущается не только в анимационных вставках, но и в стилистике боевых сцен. Например, характерные бойцовские позы, преувеличенные движения и динамичные схватки с использованием мечей напоминают зрелищные сцены из аниме жанра сёнэн, таких как «Самурай Чамплу» или «Берсерк». Да и противостояние героини с врагами также перекликается с типичной структурой аниме. Главный персонаж последовательно сражается с группой противников, чтобы достичь финальной битвы с антагонистом. Кроме того, визуальная стилистика фильма, включая костюмы и декорации, также отдает дань уважения японской культуре. Другой культовый голливудский режиссер Даррен Аронофский также заявлял, что черпал вдохновение из аниме «Истинная грусть» при создании своей оскароносной картины «Черный лебедь». Фильм Кристофера Нолана «Начало» явно перекликается с аниме «Паприка» Сатоши Кона. Оба фильма исследуют концепцию снов и реальности, а также влияние подсознания на поведение человека. Режиссер Райан Джонсон говорил о том, что на создание его научно-фантастического фильма «Петля времени» серьезно повлияло аниме «Акира». Некоторые визуальные эффекты и сюжетные повороты в фильме явно отсылают к этому культовому аниме. Более того, сам Джеймс Кэмерон при создании «Аватара» вдохновлялся аниме в жанре научной фантастики. Особенно он выделял работу Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке», в которой четко прослеживается проблема гармонии между природой и человеком. Фанатам аниме по всему миру полюбился и косплей, переодевание в костюмы персонажей, а тематические фестивали стали главным местом встречи поклонников жанра и желающих показать свои наряды. Сегодня аниме продолжает развиваться и привлекать новых зрителей. В мире японской анимации появилось множество жанров и стилей, охватывающих различные типы аудитории. От детей до взрослых, от любителей детективов до тех, кто обожает научную фантастику или просто хочет посмотреть легкую историю. Искусство продолжает эволюционировать, сочетая визуальное мастерство, сложные истории и эмоциональные сюжеты в произведениях, которые вдохновят еще не одно поколение творцов. Современным технологиям компьютерной графики и развивающейся виртуальной реальности во вселенной аниме тоже нашли применение, но тот же Хаяо Миядзаки все еще предпочитает ручную рисовку для своих творений. В этом мире новшества прекрасно уживаются с традициями. А стриминговые платформы вроде Netflix и Crunchyroll способствовали распространению аниме за пределами Японии и сделали его доступным для зрителей по всему миру. Япония — страна с богатой культурной и исторической традицией, и манга с аниме стали важной ее частью. Японцы, пытаясь объединить древние обычаи с новыми технологиями, создали уникальную форму искусства и повествования, которая привлекла внимание людей со всего мира. Но еще важнее то, что японские комиксы и анимационные фильмы помогают взрослеть новым поколениям японцев, влияют на их мировоззрение, самооценку и превращаются в важный фактор культурной и национальной идентичности. Мир манги и аниме богат и разнообразен, полон уникальных историй и неповторимых персонажей, у которых давно появились фанатские сообщества. Но какие личности и произведения сыграли ключевую роль в формировании этой индустрии? Давайте погрузимся в историю и рассмотрим тех, кто стоял у истоков и привел мангу и аниме к признанию и мировой популярности. В разговоре о пионерах манги нельзя вновь не отметить Осаму Тэдзуку. Этот бог манги занимает центральное место в истории японских комиксов и анимаций. Его работа «Могучий атом» не только стала первым успешным телевизионным анимационным сериалом в Японии, но и заложила основы для многих жанров и стилей в манге и аниме. Тэдзука также известен своими произведениями «Император джунглей» и «Блэк Джек», которые и сегодня пользуются спросом у читателей. Го Нагае — еще один легендарный мангака. Он создал комиксы «Человек-дьявол» и «Мазингер Зет». Первая работа выделяется мрачными и взрослыми темами, а вторая считается ранним экспериментом в жанре меха, где люди управляют гигантскими боевыми роботами. Влияние Нагае на индустрию манги и аниме трудно переоценить. Его работы вдохновили множество творцов и особенно восхитили европейцев. Это доказывает популярность его кукольного сериала «X-Bomber», который в Японии, кстати, не оценили. Хироюки Такеи, автор «Короля шаманов», внес значительный вклад в жанр боевой манги. В своей манге он рассказывает о приключениях подростка, который стремится стать главным среди шаманов. Комикс стал культовым и вдохновил многочисленные адаптации, включая аниме-сериалы и игры. А в беседе о режиссерах аниме многие в первую очередь вспоминают Хаяо Миядзаки, сооснователя легендарной студии Гибли. Его не зря считают одним из величайших аниме-режиссеров и мультипликаторов вообще. Его картины «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Мальчик и птица» не только получили международное признание, но и завоевали множество наград, включая «Оскар». Работы Миядзаки известны продуманными сюжетами, завораживающей анимацией и размышлениями на темы экологии, гуманизма, милитаризма и феминизма. Мамору Осии, режиссер, который тоже часто исследует в своих работах сложные философские и научно-фантастические вопросы. Его «Призрак в доспехах» 1995 года стал культовым фильмом и сильно повлиял на мировую киноиндустрию. Например, в «Матрице» звучат схожие мотивы. Но не призраком единым известен Осии. Он также снял «Полицию будущего» 1989 год и «Яйцо ангела» 1985 год. Сатоси Кон известен уникальным подходом к повествованию и визуальному стилю. Его фильмы «Истинная грусть» 1998 года, «Актриса тысячелетия» 2001 и «Паприка» 2006 года исследуют границы реальности и иллюзии, погружая зрителей в глубокие и захватывающие истории. Кон ушел из жизни слишком рано, когда ему было 46 лет, но его работы продолжают вдохновлять и восхищать зрителей по всему миру. Сейчас одним из самых влиятельных режиссеров аниме по праву считается Макото Синкай. Для его работ характерны детальные и красивые миры, меланхоличные сюжеты с размышлениями о расставании и отношениях на расстоянии, поезда и даже путешествия во времени, которые никого не оставят равнодушным. Первое крупное признание Синкай получил за короткометражный фильм «Голос далекой звезды» 2002 года, созданный им практически в одиночку. Успех вдохновил его на работу с командой и создание таких полнометражных картин, как «5 сантиметров в секунду» 2007 года, «Ловцы забытых голосов» 2011 года, «Сад изящных слов» 2013 года. Международную славу Синкай обрел после выхода фильма «Твое имя» 2016 год. Лента получила множество наград и была высоко оценена как критиками, так и зрителями за эмоциональную глубину и визуальное великолепие. Следующие картины «Дитя погоды» 2019 год и «Судзуме», «Закрывающие двери» 2022 тоже оказались успешными и закрепили репутацию Синкая как одного из ведущих аниме-режиссеров нашего времени. Подведем итоги и узнаем еще несколько любопытных деталей. Манга и аниме прошли через множество жанровых и стилевых изменений, и эволюция в их мире отражает изменения в обществе, технологический прогресс и культурные тренды. Можно попробовать проследить, как менялись эти формы искусства. В начале 20 века манга часто была представлена в формате танкобонов, однотомных собраний глав комиксов, которые публиковали в журналах или не вышедших историй. Первые манги часто публиковались в газетах и в большинстве своем были комедийными или сатирическими. Осаму Тэдзука произвел революцию в сфере японских комиксов, разработав стиль, известный как кинематографическая манга, включающий динамичные ракурсы и панели, напоминающие кадры из кино. Примерно в то же время стала развиваться анимация. Первые творения «Тупой меч» и «Сила и женщины мира» 1933 года были короткими и экспериментальными. Они заложили основы для будущего аниме, хотя были сильно ограничены технологическими возможностями того времени. А в 1960-е появились первые аниме-сериалы. Упомянутые ранее «Могучий атом» и «Спиди-гонщик», они установили стандарты для будущих телевизионных аниме и помогли популяризировать их за пределами Японии. 1980-е годы ознаменованы расцветом жанра меха. Роботы и гигантские машины, благодаря мобильному воину Гандаму и Евангелиону. Эти работы исследовали тему военных конфликтов и углубили проработку психологии персонажей. С повышением спроса на мангу и аниме появились и нишевые комиксы и фильмы, отвечающие интересам разных зрителей и читателей. Сёнэн, ориентированный на мальчиков-подростков, и Сёдзё, нацеленный на девочек-подростков, стали разнообразнее в плане выбора тем. Особенно выделились в этих жанрах «Драконий жемчуг» и «Красавица-воин» Сейлор Мун, ставшие культовыми. В 1980-е и 1990-е годы начался рост популярности сейнен-манги, нацеленной на взрослую аудиторию. Бурное развитие современных технологий не могло остаться незамеченным мангаками и режиссерами. Эта тема отразилась в революционных для своего времени произведениях вроде «Акиры» и «Призрака в доспехах». Но их создатели пошли дальше и исследовали сложные и мрачные темы, включая политические интриги, философские вопросы и будущее технологий, положив начало длинному пути развития этой тематики и стилистики. С развитием интернета и глобализацией манга и аниме стали еще доступнее. Такие сериалы, как «Наруто», «One Piece» и «Атака титанов» приобрели международное признание и стали культурными феноменами, привлекшими внимание аудитории со всего света. Современные манга и аниме экспериментируют с новыми стилями и форматами. Например, «One Punch Man» и «Моя геройская академия» смешивают традиционные жанры с новыми визуальными подходами, а технологические инновации вроде 3D-анимации становятся все более распространенными. Но не только в стилистике и технологиях наметился прогресс. Авторы комиксов и режиссеры все чаще обращаются к актуальным вопросам и острым социальным темам. В «Токийском гуле», «Тетради смерти» и «Твоем имени» исследуют вопросы идентичности, давления общества и климатических изменений, отражая современные проблемы и тревоги. Эти формы искусства адаптируются к изменениям и сохраняют при этом уникальную идентичность. От своих скромных начал до глобального феномена манга и аниме продолжают развиваться, вдохновляя новые поколения художников и зрителей.